Глава 4. Я жевала молча, погрузившись в мысли о зеркале. А потом заявился Стайль, жаловаться на условия и негодовать на соседа. «Я набью ему рожу, если этот толстый недоумок посмеет еще раз напевать так криво себе под нос. Вообще людей, которым медведь на ухо наступил, нужно не подпускать к нормальным. Нет, ты посмотри, какие у тебя хоромы, а у меня каморка под лестницей, как для крыс. Ты должна мне помочь, там жить невозможно». «Потерпи, Стайль, хотя бы до экзамена», — попросила я. «Я пока не знаю как, но постараюсь что-нибудь придумать». Вскоре по всему общежитию затрезвонили колокольчики, сзывая всех в столовую. Данка согласилась нас проводить, хоть и сказала, конечно, что сама есть не будет, потому что одной плюшки ей хватит до завтра. И мы пошли. Каким же все было удивительным в академии. И цветы всевозможных оттенков. Ими были усыпаны почти все кусты и деревья. И снующие повсюду маленькие пятнистые ящерки, геккончики. И яркие большие птицы, а также словно вынырнувшие из баночек с краской попугайчики. И вальяжные коты с синеватым мехом. И величественные здания из белого камня с драконами на барельефах и будто живыми статуями знаменитых волшебников. Потрясали и башни грандиозного академического здания, похожего на дворец. И великолепные часы в стене, в которых, если присмотреться хорошенько, жил целый город маленьких человечков. И изысканные фонтаны, и важно шагающие лягушки в ермолках, и стражи-гоблины. В столовой мне тоже стоило труда не раскрывать от удивления рот. Здесь над столами парили длинные свечи и осветительные шары, самостоятельно шуровали над супницами половники, а по воздуху плыли блюда с самыми разными угощениями. Все было необычным, в том числе студенты из южных стран, одетые пестро, а в некоторых случаях скорее раздетые. У нас никому бы и в голову не пришло ходить с одним шарфом на голом торсе и в шароварах, как ребята за соседним столом. Но глазеть было неприлично, и я отводила глаза. Смуглый белозубый парень со смоляным вихром из-под тюрбана заметил мой интерес и игриво подмигнул. Я смутилась и отвернулась. «После экзаменов все будут в нормальной форме, даже эти дикари», — поджав губы, сказала Данка, усаживаясь на скамье рядом. «Если их примут, конечно». Она начала болтать о том, что все перед приездом на родине уже проходили предварительную проверку на уровень магии, а ей, к счастью, не пришлось, ведь ей идут в зачет прошлогодние тесты. «Сюда бездарей не берут. Разумеется, ведь тут 20 человек на место. Ну, ты сама знаешь». «Увы, нет. Я почувствовала себя самозванкой». Данка недружелюбным взглядом проводила прошедшую мимо нас стройную девушку в белом платье с густой каштановой шевелюрой и легким свечением по контуру. «Танатрея Стоули, единственная в мире заклинательница драконов», прошептала блондинка рядом с нами своему соседу. «Мне брат ее показывал. Она призвала белого дракона Амару, слышал?» И мой рот снова раскрылся от удивления. Как такая тоненькая, хрупкая девушка может иметь что-то общее с драконами? «Ранди Свеборг?» К нам внезапно подошла крупная женщина в цветастой хламиде с вплетенными в рыжеватую гриву тонкими косичками с голубыми лентами. «Да, добрый день», — я уважительно встала. «Меня зовут мадам Бахоста. После обеда и общей инструкции найдите меня, мисс, в 29-й аудитории возле оранжереи». «Хорошо, мадам». Она ушла, а Данка покосилась на меня. «Чего это преподавателю от тебя нужно до экзамена?» Другие абитуриенты за нашим длинным столом тоже взглянули на меня с пристрастием, услышав ее вопрос. «Понятия не имею», — пожала плечами я, чувствуя себя неуютно. «Но очень похоже, что она Хендер». «Кто?» — удивилась Данка. «Раса из моих краев. Может, ты что-то хочет о родственниках узнать? Позже тебе все расскажу». Ответила я и принялась уплетать за обе щеки сочный соус из мяса и кисло-сладких фруктов. Представляю возмущение будущих студентов, если они узнают, что одно из вакантных мест на учебу было отдано без экзаменов. Причем и не магу совсем, а совершенной неумехе. Мне. Сразу после инструкции о том, куда нам идти и что делать во время экзаменов завтра утром, я сбежала от Данки. Нырнула в кусты за спиной у выхода из столовой и растворилась в них. Единственная магия, которая получается у меня хорошо и получалась даже до того, как я сама себе призналась в том, что маг, — это уходить незаметно. А деревья, леса и рощи всегда были в этом моими сообщниками. Прятаться так, чтобы избежать проблем, необходимый для меня трюк, ведь на мою долю выпало достаточно ненавидящих одноклассников. И спасибо, больше не надо. Поэтому, немного сердясь на неизвестную мадам за ее прилюдное ко мне обращение, а заодно и на сэра Алви, бросившего меня выплывать как щенка в воду, я без труда нашла оранжерею, а возле нее вход в учебный корпус. Однако при виде цветущей роскоши я забыла, что сердилась. Грандиозные колокольчики, алые по краям, бордовые до черного внутри, большие настолько, что я бы могла запросто нырнуть с головой в них до пояса, свисали гроздьями с толстого ствола прямо у дорожки. Леопардовые ромашки с оранжевыми меховыми сердцевинками, синий бархат со торчащими на высоких тычинках желтыми глазами, крупные персиковые цветки, похожие на головы зевающих львов, белые, нежные танцовщицы из лепестков, свисающие дугой подаркой. Я даже в книгах упоминаний о таких не встречала. А книг о природе я выписывала из города немало, даже несмотря на ворчание дедушки. Помимо невиданных растений, возле оранжереи цвели розы самых невообразимых сортов и оттенков. Их окружали высаженные этажами гортензии, нежные, как подкрашенное безе. «Какие вы красавцы и красавицы! Доброго дня!» — очарованно проговорила я, протягивая руку к цветам, и почувствовала волну тепла и движения дружественности в мою сторону. «Здравствуй! Приветствуем! Здравствуй! Приветствуем!» С дуновением ветра по лепесткам и листьям пронеслось мне в ответ. Впервые в жизни растения явственно мне отвечали, правда, в мыслях. Или мне снова кажется? «Как любопытно!» раздалось возле моего плеча. Я обернулась и увидела мадам Бахосту. «Простите, что любопытно?» — поинтересовалась я. «Твоя магия. На первый взгляд мне показалось, что все совсем плохо, а вот на второй...» Не толстая, а скорее крепкая, рослая преподавательница жестом пригласила меня пройти в сторону раскрытой двери. «Вроде бы по структуре ауры ты менталист, уж точно не природник». «Однако растения живо на тебя отзываются. Впервые такое вижу». Она подняла палец, затем рассмеялась. «Хотя вру, голубушка, не впервые. Была у нас до тебя одна исключительная студентка, которая нарушала правила». «Танатрея Стоули?» «Именно. Мне все про нее говорят. Скажите, а бывают менталисты по растениям?» — спросила я. Мадам Бахоста изумленно взглянула на меня, а затем закатилась басистым хохотом. Таким, что растущие близ нее розы вздрогнули. «Вы их пугаете», — сообщила я, считав внутренний трепет растений. Отчего мадам Бахоста буквально сложилась пополам в смехе. Затем выпрямилась и, подхватив меня под руку, провела в здание. «Мой кабинет, располагайся», — сказала она и вела в... это был не кабинет, а настоящее логово. Просторное, с высокими потолками, с полками, полными книг, врезанными в громадные стволы. Но здесь пахло зверьем, засушенными листьями, грибами и ягодами, которых сушилось вдоволь повсюду, в том числе на веревках, свисающих с потолка. Между уютными ковриками, набитыми из цветных нитей, были разбросаны по полу в изобилии дикие травы, словно хозяйка кабинета поставила себе цель — скрыть светлый паркет всем, чем только можно. Кресло у массивного стола было накрыто покрывалом, вязаным крупной вязкой, местами с затяжками, и похоже было больше на лежанку в саду, чем на стул профессора. В углу перед окном в беспорядке стояли на столике и полках колбы и склянки, а на полу большой чан. Над ним, как хозяин, плел толстые махровые рюши паук размером с кулак. «Милаха, правда?» — подмигнула мне мадам Бахоста, показывая на паука. «Да». В клетке у другого окна поскуливал кусок голубоватого меха. «Лихорадит беднягу Музана, но ничего, скоро лекарства подействуют», сказала мадам Бахоста, заметив мой взгляд. «Мне на него надо поглядывать, поэтому к остальным не убираю». «Ага», сказала я и покосилась на плотную, расписную занавесь, отгораживающую треть кабинета. За ней кто-то шуршал, суетился, сопел и фыркал, словно там прятался целый зоопарк. Судя по звукам, был среди зверей и некто довольно большой и, возможно, хищный. Боже, как мне не хватало моего обоняния, я бы сразу поняла. «Подопечные мои там, не обращай внимания», — Мадам Бахоста кивнула в сторону занавеси, цокнула языком, прошелестела, профырчала, словно беседуя с кем-то, и существа за шторой притихли. «Вы с ними разговариваете?» — удивилась я. «Да, ясно, что на животных твой ментальный дар не распространяется. Жаль, жаль». Мадам Бахоста все равно с воодушевлением потерла руки. Я села на краешек стула напротив нее. Она обошла меня, пристально рассматривая, как покупатель теленка на ярмарке. «Так, так...» С ее вздохом напрашивался вывод, что я совсем бесперспективна. Досадно, что нельзя сразу сдаться и сбежать. Очень хотелось. «Сэр Алви поручил мне заняться тобой, Ранди», — проговорила мадам Бахоста. «Ну что ж, надо, значит, надо. Однако никакой подготовки к экзамену экстерном мы проводить не будем, потому что бестолку. Ректор сказал, ты должна поступить на первый курс, но чтобы вопросов ни у кого не возникло. Это будет непросто». Я залилась краской, чувствуя себя лгуньей и воровкой чужого места. «Простите». Она хлопнула меня по плечу большой ладонью, звякнув подвесками на браслетах. «Прощаю. Значит, слушай меня сюда. Принцессу, которая верит, что она нищая, можно убедить в обратном только одним путем. Она должна вести себя как принцесса и посмотреть, что из этого выйдет». «Я не совсем понимаю». «Так и с магией». «И что мне делать?» Мадам Бахоста крякнула. «Так и с танцами. Ты можешь верить, что танцы — это не твое. Но если тебе грозит смертная казнь, проще притвориться, что ты танцуешь хорошо, а потом плясать как пойдет, поняла?» Я неловко пожала плечами. Мадам Бахоста направилась к склянкам, позвенела ими, словно что-то искала. Потом хлопнула пробкой, вытряхнула из склянки что-то себе на ладонь и вернулась ко мне, протягивая крупную синюю горошину. «Научим тебя магии потом. Сама не верю, что я это говорю, но действуем следующим макаром. Чтобы вопросов у наблюдающих не возникло, перед сном заваришь себе этот магический бустер. В полночь. Потом обязательно вымоешься до скрежета и ляжешь спать. Утром дар у тебя увеличится многократно. Твоя задача — делать, что говорят, и ничему не удивляться. Идешь на экзамен первой. Это важно. Перед экзаменом тоже вымоешься, чтобы проверяющие от короля не заметили подвоха. А то мало ли что вылезет». «Что вылезет?» — я оторопела. «То, что можно стереть. Перед выходом поешь как следует и не дыши на них. В сторону только». «А другие поступающие тоже могут таким средством воспользоваться?» «Смысла нет. Если будут пойманы, вылетят мгновенно с волчьим билетом. Потом ни в одно учебное заведение мира не возьмут». Я похолодела. «Может, и мне не стоит?» Мадам Бахоста вздохнула. «С тем, что есть, тебя все равно ни в одну школу магии не возьмут». И тут же она спохватилась. «Но ты не унывай. Научим. Разовьем. Будет силище-то. Только никому об этом не рассказывай. Поклянись». Я поклялась, понимая, что могу опозориться на весь магический мир. А мадам Бахоста продолжила ходить по кабинету туда-обратно, покачиваясь и косолапя, как медведь-шатун, и рассказывать все то, что мне уже поведала Агнес. Об эфирном и астральном телах, о перигее и о том, что маг — тот же человек, но с более развитыми тонкими оболочками, которые дают ему возможность управлять материей и стихиями. Наконец она сказала: «Не расстраивайся. Даже если обычной палкой тыкать в скалу, однажды там будет дырка. А если магическим жезлом, дырка появится сразу. Мне надо поскорее». «Однако ты торопыга, как и сэр Алви со всем к нему уважением». Она глянула на меня снисходительно. «Но пока в твоих руках только палка. Любое волшебство требует времени и действия, так что действуй. Мое постоянное тебе домашнее задание. Все слышу, все вижу, себя ощущаю. Выполняй каждый день утром и перед сном». «Это как?» «Села, сосредоточилась, раскрыла глаза пошире и смотришь. Не говоришь, не обращаешь внимания на то, что в голове мысли творят, ты просто смотришь. Стараешься увидеть большое и малое, все детали, какие только можно увидеть. И глубоко дышишь при этом, как будто смотришь не глазами, а воздухом, который в тебя вливается и выливается. Потом переключайся к слуху». Закрыла глаза, прислушалась внимательно ко всем звукам вокруг, словно тебе их надо сначала собрать, а потом разложить отдельно, как горох и чечевицу по мискам. Дышишь глубоко и слушаешь. Я поняла. А потом все внимание направляй в свое тело. Тепло тебе или холодно? Комфортно или неловко? Болит, не болит? Всю себя изнутри в своем теле ты должна почувствовать и при этом, опять же, дышать медленно, глубоко, словно чувствует сам воздух, а ты только наблюдаешь. Поняла? Поняла, кивнула я. И последнее, самое сложное. Одновременно переносишь внимание в слух, в зрение и в тело, словно оркестр, трам-парарам, литавры, гонг, трубы, и ты вся включилась. Так можно пробудить магию? Так можно наполнить себя энергией, потому что ты окажешься вся в настоящем, а именно в нем всегда максимум энергии. С энергией постепенно проснется и твоя магия, ну и внимание натренируешь, тоже штука полезная. Иди, голубушка, занимайся. Про бустер не забудь, ровно в полночь. Главное, не пугайся. Над академией спустились сумерки. Судя по часам на большой башне, до полуночи было далеко. Я сжимала синюю бусину в ладони и бродила по аллеям. Возвращаться в комнату не тянуло, потому что не хотелось врать. А Данка от меня не отстанет. Из беседок слышались смех и песни, разговоры вернувшихся в родную академию студентов. А меня охватило чувство одиночества и упадническая хандра. Я наверняка опозорюсь. И вместо того, чтобы спасти Агнес, все испорчу. Как бы мне хотелось поговорить с ней, потому что больше ни с кем правдой мне и не поделиться. По мере того, как подкрадывалась темнота, дневные цветы на деревьях и кустах закрывались, превращаясь в бутоны. Зато на газонах и лианах раскрывались другие, белые, будто бы с подсветкой изнутри, розоватый, нежно-фиолетовый, голубой. От ночных соцветий разносился повсюду пьянящий аромат, от которого слегка кружилась голова. Мне навстречу шла веселая толпа. Я шагнула в кусты и по обыкновению спряталась. Постояла немного и пошла вглубь рощицы по траве, щекочущей щиколотки. Конечно, прячась, друзей не заведешь. Но кто сказал, что они мне будущие друзья? Я вспомнила об упражнении, которое мне дала мадам Бахоста. Все вижу, все слышу, себя ощущаю. Присела на траву, поджав ноги, и вздохнула. Видеть все было легко. Темные контуры деревьев, травинка, мятежно торчащие из копны других, притаившийся муравей, явно опоздавший к себе домой. Бедный малыш. Прошелестел мимо геккончик, деловито перешагивая по земле. Я рассмотрела до плетения нитей на ткани, подол моего платья в цветочек, накрывший колени, глаз в кустах. «Стоп!» Я присмотрелась. Только что на меня из-за рогатины извилистых лиан смотрел человеческий глаз, но он исчез. Показалось? Ладно, теперь потренируюсь с частью, про все слышу. Я опустила ладони на тонкие стебли рядом с собой, вспомнила про перегей и попробовала послушать из него. Мне нравилось погружаться в эту особенную точку, словно нырять из обычного мира в волшебный и каждый раз удивляться, что он расположен прямо во мне самой. Едва мое восприятие переключилось на перегей, растения вокруг заговорили и стали такими живыми, словно я была не в укромном уголке рощицы, а на ярмарочной площади. Вздохи, ахи, смешки, мысли, волны и вибрации летали рядом, кружили, наполняли пространство тонкие, прозрачные. Красиво, интересно. Растения будто поняли, что я их слушаю, и начали по-своему заигрывать со мной. Вот это да! У меня пробежали мурашки по рукам. И вдруг все затихло. За кустами послышались шаги. Негромкие, крадущиеся. Раскрылась где-то дверь, шаги растворились. А растения вокруг меня заволновались, чуть слышно. «Темное, темное!» Их волнение передалось и мне. А еще любопытство. Что именно или кого почувствовала маленькая рощица? Я вскочила на ноги и тихонько, как умею, направилась в сторону исчезнувших шагов. Протиснулась сквозь густые заросли, мысленно умоляя их меня не царапать, выглянула из-за листвы осторожно. За раскидистым деревом оказался большой особняк с причудливым стеклянным куполом вместо крыши. Сквозь панорамную часть стены я увидела сэра Алви. Сонный, взъерошенный, в рубахе и наспех надетых штанах он вышел в стеклянную комнату. В одном из множества зеркал отразился сэр Алви и темная фигура в углу. Невысокая, я бы сказала, даже приземистая, укутанная в черный плащ с капюшоном, настолько низко опущенным, что было не разглядеть, мужчина это или женщина. При виде гостя Алви вздрогнул от неожиданности, лицо его исказилось досадой. А потом он взмахнул рукой, купол и стены в мгновение ока поволокло дымкой. Он уловил, что за ними кто-то наблюдает, а вдруг понял, что это я подсматриваю из кустов. Черт, как неудобно! Я подалась назад, включая по привычке способность быть незаметной. Не вышло. Я тут же наткнулась на кого-то, вскинула ресницы. Уже знакомый мне мужчина охнул и сверкнул удивленно фиолетовыми глазами. Телохранитель принца. Я наступила ему на ногу. Ой, откуда он здесь взялся? «Что вы тут делаете?» — резко прошепел он. «А вы?» — вырвалось у меня. «Я первый спросил». «Гуляю». «В кустах перед домом ректора?» «А это был дом сэра Алви? Извините, я сделала вид недалекий и моргнула. Вы его тоже охраняете?» Лицо мужчины эмоций не выражало, кроме одной — насмешливого любопытства, словно я была зверьком с шестью ушами, который внезапно упал ему на голову. «Вас это не касается». «Я думала, вы в свите его высочества, принца Северного Азантарна». «Думать явно не ваше. Гуляйте в другом месте, пока я не вызвал стражей». «Я не шпионила. Я правда тут просто так», — обиделась я. Хотела бы удалиться, но вокруг были непролазные заросли. Позади дом, а передо мной этот здоровяк. Я сделала самый разумный шаг. Попятилась к дому. Сэра Алви я хотя бы знаю и смогу ему все объяснить. «Куда?» — возмущенно прорычал мужчина и схватил меня за плечо. Одним движением он вернул меня в заросли и притянул к себе. Я ощутила жар его тела, крепкую руку на талии. Он почти коснулся своим носом моего, и в фиолетовых глазах снова расцвела усмешка. Она тронула и его губы, и мужчина шепнул мне, заставляя почувствовать свое горячее дыхание и запах чего-то очень приятного, древесного. «Вылететь из академии за нарушение правил до сдачи экзаменов — это особый талант. Но я дам тебе еще один шанс». Я не успела спросить, какие правила я нарушила. Что-то сверкнуло в пальцах незнакомца, кусты за ним расступились, и в следующую секунду я оказалась перед входом в общежитие. Одна. Не ощутив больше опоры, я чуть было не полетела носом вперед. Кто-то рассмеялся за спиной. Я подхватила юбки и побежала внутрь. Понеслась по лестнице мимо лениво жующего гоблина и жалобно глядящего на него толстого парня, а затем, не останавливаясь, в свою комнату. У двери притормозила, запыхавшись. Стоило быть осторожнее. Черт меня побери, если я что-то понимаю в этих магах. Но от свиты принца мне лучше держаться подальше, ведь этот опасный тип явно что-то вынюхивает. И стоп! Почему за сэром Алви следят? Данка спать и не собиралась. Она была из тех, кто лучше всего чувствует себя ночью, ведь когда за окном стало темно, моя соседка по комнате даже разрумянилась. Глаза ее заблестели, да и голос звучал бодрее. Мне было неловко врать про мадам Бахосту, но пришлось. Я в красках расписала кабинет странной преподавательницы и то, как она якобы интересовалась Хендерами Розендорфа, потому что тут совсем одна, хоть последнее и было правдой. От чего-то от вранья я всегда чувствую себя отвратительно, словно песка наелась. Есть во лжи нечто неправильное. Теперь с небольшими силами менталиста, полученными от Агнес, я стала видеть, что когда вру, пространство вокруг меня плывет и искажается, словно надеваешь мутные кривые очки. Данка слушала мои рассказы про Хендеров так внимательно, словно от этого зависел завтрашний экзамен. Потом она влезла с ногами в большое кресло и достала маленький кальян из расшитой холщовой сумки. Я напряглась, вспомнив про злодеев, из-за которых недавно все в моих краях чуть не погибли. Злодеи тоже любили курить кальян. «Ты из нагов?» — прямо спросила я. «Сбрендила?» — Данка округлила глаза. «Видишь, у меня змеиный хвост. «Я в курсе, что наги способны менять внешность, причем куда круче хендеров», — сказала я и скрестила на груди руки. «Сама видела». «Обалдеть!» — восхитилась Данка. «А ты откуда знаешь? Где ты их видела?» «Я только читала про нагов. Говорят, они не учатся в академиях и вообще живут особняком». «Откуда у тебя такой кальян?» «Лекарь прописал. Фруктовые и цветочные смеси подходят мне для хорошего сна, а я плохо засыпаю. Думаешь, легко восстанавливаться, когда у тебя стерли кусок памяти?» «Вряд ли. На наги, между прочим, даже ауру способны менять, и никогда не догадаешься, что перед тобой не человек. А еще они любят курить, предпочтительно кальян, вот такой, как у тебя». «Ого! А я не знала про ауру. Сколько интересной инфы. И кальян интересно. Теперь он мне наверняка еще больше будет помогать». «Хм, а ты ничего», — присвистнула Данка. «Выглядишь деревенщиной наивной, но только на первый взгляд. Что ты еще про нагов знаешь? Расскажи. Я в курсовой планирую специализироваться на древних расах». Я поджала губы. Данка даже не заметила, что обидела меня своей репликой. Такая же, как и большинство моих бывших одноклассниц. «Ты говорила, кто оформлял твои документы при поступлении?» — сощурившись, спросила я. «Ничего я не говорила. Но, разумеется, ректор, сэр Алви. Дело мое было громким, сам король выносил решение, так что ректор дал моей семье слово, что меня примут обратно без дополнительных тестов. Только общий экзамен, увы, придется сдавать. Это закон, против него не попрешь». «Сэр Алви? Тогда ладно, он точно распознает коварных нагов, особенно теперь, после сражения с ними. Значит, Данка не наг. У меня отлегло от сердца. Ненавижу нагов. Сколько из-за них теперь проблем и бед». «Больше плюшек твоей мамы не осталось?» — спросила Данка, как ни в чем не бывало. «Осталось. Мне только одну, я худею», — напомнила Данка. «И знаешь, я решила... Пусть мой бытовой жезл всегда тут лежит. Ты тоже можешь чай заваривать, когда захочешь. На эту кнопку надо нажать и направить на воду. Она закипит минуты через две, и все. Только ты мне побольше рассказывай про нагов и другие расы. По твоему лицу вижу, что у тебя еще куча сведений в запасе». Я выдохнула с облегчением. Ну вот и решено, чем заваривать магический бустер в полночь. Одной проблемой меньше. А друзья мне все-таки нужны, даже такие странные, как Данка, раз других Бог не послал. Придвинув к ней вазу с плюшками, я откинула салфетку. «Угощайся». За несколько минут до полуночи мне удалось сбежать от разговорчивой Данки. Плотно закрыв дверь в свою комнату, я направилась с чашкой, полной кипятка, в душ. Ведь, как говорила мадам Бахоста, мне придется что-то смывать. Было страшновато. Слово «не бойся» обычно произносится именно тогда, когда последствия не сулят ничего хорошего. Синяя травяная бусина упала в воду, запузырилась и начала раскрываться, словно бутон под солнцем, но цветком она пробыла недолго. Под воздействием горячей воды лепестки принялись растворяться, распространяя по кружке синие разводы. Наконец ярко-синяя жидкость снова запузырилась, зашипела, списком выпустила пар — и стала испаряться так быстро, что через пару секунд в кружке ее стало меньше на треть. Пока хоть что-то оставалось, я выпила все до последней капли, стараясь не смотреть, что глотаю. Язык обожгло, затем небо, горло. Все тело разгорелось, словно меня растерли изнутри перцем. Желудок скрутило, а потом жидкость проступила сквозь поры. Мой пот стал синим. Запахло отчаянно собачьей мятой. В стекле душевой кабинки отразилось синее существо. «Это я?» Я чудом сдержала вскрик. На моих глазах синяя испарина преобразовалась и стала плотнее. Начала прорастать, как травка. Быстро, по волшебству. На каких-то стеблях завязались крошечные цветочки. Волосы тоже посинели, с них пошел пар. Я выронила чашку и ринулась под воду. «Эй! Ты там упала, что ли?» — спросила Данка из-за двери. «Нет, все нормально», — пискнула я, надеясь только на то, что мадам Бахоста не подшутила надо мной, и этот ужас правда смоется. Душа катил холодом. Поспешно оставляя синие следы на кране, я добавила теплую воду. В запотевшем стекле отражалось настоящее болотное чудище. Ругаясь про себя, на чем свет стоит, я схватила мочалку и начала остервенело елозить ею по травке, выросшей на моей коже. К счастью, та была эфемерна и стиралась быстро, отслаиваясь, как сухие чешуйки кожи, стекая затем с водой в канализацию. Синее безобразие мне пришлось смывать с себя долго. Казалось, половина меня самой утекла под душ. Едва я выдохнула и, распахнув дверцу душевой, потянулась за полотенцем, я снова оторопела. Мир вокруг меня изменился. Каждая вещь светилась, какая-то ярко, какая-то чуть меньше. В глаза бросилось сияющее, словно живое зеркало на тумбочке. Но потом я увидела лес за оконцем, раскинутый на склонах темных гор и только что совершенно черный, он выглядел сейчас как праздничная иллюминация. Я моргнула, магическая подсветка стала более приглушенной, навеки навалился сон. «Сразу ложись спать», — велела мне мадам Бахоста. Натянув ночную сорочку, я поплелась в спальню и рухнула на кровать. Сквозь толщу густого сна услышала голос Данки. «Откуда это так воняет мятой? Да еще какой-то дурацкой. Ранди, ты разбила цистерну эфирного масла?» От запаха мяты я и проснулась. Резкого, словно кто-то сунул флакончик в нос. Я раскрыла глаза и увидела в свете утренних лучей собственные синие пальцы. «Что? Снова? О, нет!» Я подскочила. В зеркале на стене отразилась слегка подсиненная физиономия с округленными глазами и вымазанная безбожно синькой ночная сорочка. Я снова бросилась в душ, скрести, драить и оттирать себя следы будущего обмана экзаменационной комиссии. Чтобы заглушить предательский запах, пришлось вылить на себя почти всю склянку с шампунем и смылить половину мыльного бруска. Наконец, отмытая и застегнутая на все пуговички под самое горло в платье с длинным рукавом, с платком на волосах, с туго заплетенной и подобранной в узел косой, в сетчатых перчатках, на случай, если синька снова проступит на пальцах, почти не дыша, я явилась к экзаменационной зале. Перед ступенями широкого крыльца на площади собралось не меньше 1000 абитуриентов. Гоблины пока никого не пускали, поигрывая дубинками в зеленых руках. На всякий случай я спряталась в кустах до момента, пока не позовут всех зайти. В моей ситуации уж точно следовало избегать лишних глаз. Сердце стучало бешено. Казалось, мое жульничество обязательно заметят и разоблачат. Поступающие галдели, кто-то нервно теребил платок, кто-то переплетал бледные пальцы, кто-то пытался что-то наколдовать в ладони, тренируясь напоследок. Никто на самом деле не знал, что их ждет за тремя дверьми экзаменационного здания. У самого крыльца стоял принц Ивар из Азантарна со своей свитой, оградившей его от прочих. Я увидела Данку, одетую нарядно, но довольно странно. Не в черном, а в розовом костюме. У кустов жасмина напротив переминался с ноги на ногу Стайль, взъерошенный, измятый, словно спал в том, в чем пришел. Я дернулась была по привычке помочь ему привести себя в порядок, но остановилась. Не на этот раз. По словам мадам Бахосты, я должна сдать экзамен первой, иначе не будет шансов. Видимо, посинею. Черт. Я сжала пальцы, пытаясь убедить себя, что потом однажды наверняка посмеюсь над тем, как я, синюшная, сдавала самый главный экзамен в своей жизни. Большая стрелка часов на центральной башне подкрадывалась к 8. Вот-вот академическое здание распахнет высокие темно-красные двери с полукруглыми верхушками и замысловатой резьбой. И экзамен начнется. Сердце мое подскочило к горлу. Я не могу подвести Агнес. Я, может, врушка и неумеха. Я боюсь всего на свете и много в чем ошибаюсь, но я не предам ее. Сделаю все, что смогу. Помоги, Господи. Мысленно поцеловав пальцы, я приложила ладонь к груди, как подобает при молитве. Затем вышла из кустов и решительно направилась к толпе. Будь что будет. Я обошла с левого края абитуриентов и начала проталкиваться вперед, вызывая возмущение торжественно одетых девушек и юношей. С разных сторон сыпались смешки по поводу моего наряда. Пусть, мне не привыкать. Зато если синяя гадость проступит, на коже ее будет не так заметно. «Эй, полегче, северянка!» Меня поймал за руку черноглазый парень с юга, тот самый, с пышным вихром из-под тюрбана. Его я тоже толкнула плечом. «Мне надо пройти, очень надо», — умоляюще проговорила я. Видимо, в моих глазах было что-то настолько отчаянное, что парень посторонился. А затем я услышала, как он вдыхает громко сквозь ноздри воздух. Черт, он нюхал собачью мяту? Неужели я недостаточно хорошо смыла эту дрянь? Наконец я оказалась прямо перед ступенями, ведущими ко входу в экзаменационную залу, и поравнялась с принцем. Из правых дверей вышли преподаватели, одетые в мантии разных факультетов. Они встали торжественно перед нами. Из левых дверей появились проверяющие от разных королевств, как велела традиция. Все они были в черных костюмах, с суровыми инквизиторскими лицами, при взгляде на которые меня накрыло не только собственной паникой, но и волной страха, распространяющегося от студентов позади меня. Да, было бы проще провалиться под мраморные плиты, но у меня такой альтернативы не имелось. Я сжала кулаки так, что впилась ногтями в ладони. Последним из центральных дверей к нам вышел сэр Алви. Высокий и пугающе красивый, на вид еще строже, чем в Розендорфе, с зализанными назад светлыми волосами, в синем камзоле, из-под которого выглядывала белоснежная рубашка над расшитой золотом атласной жилеткой. Светлые штаны облегали стройные ноги. Вся поза ректора излучала власть и уверенность. Но на его плече сидела огненно-рыжая, маленькая, как кошка, крылатая лиса. И, несмотря на всю ее комичность, у лисы был такой же строгий, как у ректора, вид. Кто-то зашептался позади меня. «Я вылезу из кожи, чтобы не подвести тебя, Агнес», — мысленно обратилась к ней я. И с удивлением поймала на себе взгляд зверька. «Она слышит мои мысли?» Мне пришлось переключить внимание, потому что сэр Алви объявил торжественно. «Юные леди и господа! Сегодня каждый из вас докажет себе и нам, что сможет стать волшебником. Или нет. Одного дара для этого мало. Покажите лучшее, на что вы способны. Менталисты, боевые маги, стихийники, природники, творцы, целители, бытовые маги и ученые. Дерзайте!» Со взмахом его руки воздух расчертили серебряные иероглифы, которые взлетели в воздух, многократно увеличиваясь. Преподаватели расступились, и центральные двери в экзаменационный зал распахнулись перед нами. Я бросилась к ступеням и едва не столкнулась с принцем Азантарна. «Куда лезешь?» — прогремел из его свиты громила в темном костюме, двинув ко мне, чтобы оттеснить. В панике я заметила с удивлением уставившиеся на меня фиолетовые глаза того самого телохранителя за спиной принца. «Со свитой не положено!» Тут же громко заявил сэр Алви. «Прошу прощения, ваше высочество, но правила гласят, каждый отвечает сам за себя, вне статусов и рангов». С движением пальцев ректора серебряное облако подхватило телохранителей под микитки и уволокло в сторону. Принц спокойно кивнул, дав другим знак не мешать, но взглянул на меня так, что если бы мы были дома, в Азантарне, я бы могла уже распрощаться с головой. Пробормотав «Простите», я рванула к открывшемуся входу, запрещая себе думать о том, что теперь у меня есть самый высокопоставленный враг.